Глава 42. Аня. «Здравствуйте», — спокойно произносит Яр. «Меня зовут Ярослав». И вручает маме букет, а мне — коробку с айфоном. Молодец, не растерялся. Как будто знает, что моя мама очень падка на цветы. «А что сегодня за праздник?» — бормочет она и нюхает шикарный пион удивительного оранжевого цвета. Мои, между прочим. «Сегодня начало лета», отвечает Яр и подходит ко мне. «А вы кто?» А в голосе мамы уже звучит плохо скрываемая агрессия, которая заставляет меня внутренне съежиться. Я всегда боялась гнева своей мамы. Все ее боятся, даже отец. «А я друг Анюты, сосед по ее прежней работе». «Что значит прежней работе? Аня уже лет 10 на одном месте работает». «Я уволилась из ателье, перешла на работу в Мандарин». Мама от удивления приоткрывает рот. «Ну и молодец!» Внезапно поддерживает меня папа. «Ты давно переросла это затхлое ателье. А вы, значит, сосед. У меня агентство недвижимости в соседнем офисе. А ваше?» «Мое». «Это из-за него ты?» Начинает мама. «Нет», твердо отвечаю я. «Ярослав помог мне с юристом, еще много с чем. Но развожусь я не из-за него. А вы что, не слышите? Коля мне изменял». «У тебя нет доказательств», — снова кипятится мама. «Ты просто погорячилась. Коля твой муж. Вы с института вместе. У вас дети. Ты о детях подумала?» «Кстати, о детях», — внезапно встревает Ярослав. «Если вы позволите, я расскажу, как познакомился с Алисой». «Ты что, уже знакомила его с детьми?» Мама становится красной от гнева. «У них есть отец, правду Коля говорил!» Она верит Коле, а не мне. А я для нее всегда была какой-то неразумной идиоткой. В детстве она все за меня решала. Какие кружки ходить, с кем дружить, что думать. А потом она со спокойной душой передала меня Коле. Мол, теперь муж за тобой присмотрит. А сама ты вообще ни на что не способна. Я, конечно, давно все это знаю. Но прямо сейчас мне становится так обидно, что чуть ли не слезы из глаз. И тут я чувствую руку Ярослава. Он сжимает мою ладонь. Теплая большая мужская рука. «Анюта не знакомила меня с детьми», — говорит он. «Это случилось так. Однажды утром я ехал на работу, а рядом девочка на самокате. Она не справилась с управлением и упала чуть ли не под колеса. Я помог ей подняться. И она разревелась и рассказала, что следит за отцом, который изменяет маме. Это была Алиса». Мои родители ошарашенно таращатся на Ярослава. «Алиса следила за отцом?» Она узнала раньше, чем я, и долгое время мучилась, не знала, что делать и как мне сказать. И почему я забыла про этот эпизод? Так растерялась от напора родителей, что совсем из головы вылетела. «И значит, после всего этого твой Коля пришел к нам и посмел?» Отец начинает закипать. Наконец-то. «Может, Алиса что-то не так поняла?» А мама все равно верит Коле. «Конечно», — говорю я. «Мы все что-то не так поняли. Коля у нас белый, пушистый ангелочек. Ему можно гулять направо и налево, вести любовницу в Сочи, отказывая детям в деньгах на лагерь. Ему можно вытирать ноги об меня, орать на Алису и Макса, а врать вам». Мои родители потрясенно молчат. Ярослав сжимает мою руку. Я очень благодарна ему за поддержку. И горда тем, что наконец-то смогла дать отпор маме. Я с детства боялась конфликтов. Всегда старалась быть хорошей девочкой, послушной и удобной, слушаться старших, не создавать проблем. Сначала я во всем слушалась маму, потом Колю. Все, хватит. Дальше я сама. Конечно, Ярослав мне помог, но я уверена, что сейчас и сама способна постоять за себя. Во мне наконец-то проснулось чувство собственного достоинства. 35 лет. Лучше поздно, чем никогда. «Что значит унижать?» — спрашивает мама. «Как это Коля тебя унижал?» «Ну, прикрикнул разок на детей. Что теперь, разводиться из-за этого?» «Он тебя бил?» — вдруг спрашивает отец. «Нет, не бил, но я не знаю, как это объяснить. Я давно стала для него просто прислугой. Мы не разговариваем. Я просто выполняю приказы. Мы не советуемся. Я делаю то, что он хочет. Мы не спим. Так, а это уже лишнее». «Ань, все так живут!» — начинает мама. «Он мне изменяет. Вы вообще меня слышите?» Ору я и смотрю на ошарашенные лица родителей. Я никогда на них не орала, ни разу в жизни. «Я развожусь!» — произношу твердо. «Если вам так нравится Коля, усыновите его и целуйте в жо!» Так, это снова лишнее, но меня уже понесло.